Картер поднялся и осторожно стал пробираться в спальню, в которой скрылся Грант. У двери он остановился, ничего не видя в темноте, и зная, что его раненый противник ждет удобного момента для нападения. Вопль, раздавшийся где-то в глубине здания, с той стороны, куда ушел Митчелл, привел его в замешательство. И Картер совершил глупость. Он немного повернулся. В ту же секунду на него набросился Грант, сильно ударив в живот. Картер рухнул, как мешок, дыхание перехватило, но пистолет по-прежнему был в руке. Грант ударил противника в бок, и у Картера хрустнуло ребро. Он попятился, пытаясь уйти от этой бешеной атаки, и прицелился в Гранта. Кровь заляпала пол. Кровь Картера и его противника. Наконец он добрался до стены и попытался подняться, но едва он поднялся на ноги, Грант снова оказался рядом и, заехав плечом в грудь, ударил его о стену. Картер застонал от боли, но, стиснув зубы, схватил Гранта за горло и резко нагнул голову. Он ударил Гранта лбом в нос, раздробив ему кость, и тот немного отступил, утратив ориентацию. Именно этого Картер и добивался. Подняв пистолет, он выстрелил. Бах! Пуля пробила Гранту правое легкое. Бах! Он загородился от выстрела рукой, и тут же крупнокалиберная пуля оторвала ему два пальца. Бах! Третий выстрел пришелся ему в грудь, и он отлетел назад. Громкий хруст костей был слышен даже в грохоте выстрела. Грант повалился на спину, из ран потекла кровь, вокруг него сразу же образовалась малиновая лужа. Запах пороховой гари смешался с вонью экскрементов, но Картер не обращал внимания на эти запахи, свидетельствующие, что противник мертв. Он еще два раза выстрелил Гранту в голову, с удовольствием глядя, как от страшного удара разлетается череп. Пули входили в голову Гранта, и всякий раз мертвое тело вздрагивало. Картер перевел дыхание и направился из комнаты, чуть не поскользнувшись на липкой луже крови и мозгов. Ему нужно найти Тину, найти то место, откуда раздался вопль. Он молился, чтобы не было поздно. Глава 62. Она не закричала, когда услышала, как вышибли дверь. Она не закричала даже тогда, когда раздались выстрелы. Но сейчас, видя, что Пол Гарднер поднялся с кинжалом в руке и двинулся к ней, Тина завопила от ужаса. Гарднер двигался медленно, неуклюже, как сумасшедший, выставив перед собой длинный кинжал. Сначала он ухмылялся, но потом улыбка торжества померкла от страха. Выстрелы его напугали, его тревожили звуки сражения. Он знал, что должен убить Тину, и как можно быстрее. Он не имел понятия, кто на них напал, но понимал, что скоро они будут здесь. Тина по-прежнему пыталась освободиться от веревок, и по мере того, как палач приближался к ней, уже не пыталась этого скрыть. Встав перед ней, он занес кинжал для удара. Она выбросила левую ногу вперед, сильно ударив его промеж ног. Застонав от боли, Гарднер выронил кинжал и схватился рукой за пах. Другой он ударил Тину, сбив ее вместе со стулом. «Сука!» — выругался он, нагибаясь за оружием. Он хотел закончить работу, пока она беспомощно лежала перед ним, связанная веревками. Гарднер приблизился и немного повернулся, заслышав приближающиеся шаги. Он снова занес кинжал. Его глаза расширились от ярости и волнения. «Она должна умереть, и она умрет!» Тина закричала. Ее вопль потонул в одновременно прозвучавших выстрелах Браунинга и Смит и Вессона. Тина увидела в дверях Картера и Митчелла. Пистолеты дергались у них в руках, изрыгая смертоносные пули в Гарднера. 4, 5, 6. Пули продолжали входить в него, и тело вздрагивало на полу от каждого нового удара. В нем появлялись все новые дыры. Каждая пуля выбивала из тела фонтанчик крови, брызгавший воздух на стены, на Тину. 8, 9, 10. Выстрелы звучали оглушительно. Ей показалось, что от этого грома у нее сейчас лопнут уши и расколется голова. Она снова хотела закричать. Они продолжали палить. Дым грязными занавесками повис в пыльной комнате, и она почувствовала запах сгоревшего пороха. 11, 12. Боек 9-миллиметрового Смита Вессона ударил по пустому патроннику, но Митчелл выпустил еще одну пулю в тело, теперь напоминавшее решето. Наконец наемный убийца снял палец со спускового крючка и убрал пистолет в кобуру. Он еще плохо видел ослепленный вспышками выстрелов. В комнате до сих пор раскатывалось эхо. Картер подошел к Тине, развязал ее и помог подняться. «Остался здесь еще кто-нибудь из них?» — спросил он. Тина покачала головой. «А что с Фрэнком?» — поинтересовалась она. «Он мертв!» В ее голосе прозвучала надежда, но Картер в ответ покачал головой с явным разочарованием. Он подхватил ее, и все трое направились на лестничную площадку. Тина сочувственно посмотрела на раненое плечо Картера, но он, казалось, не обращал внимания на боль. Ранения Тины тревожили его куда больше. Митчелл вслед за ними вышел на площадку. Картер повернулся к лестнице. Сделав два шага, он сообразил, что не видит тело Дженнифер Томас, которая раньше лежала здесь. За спиной он услышал какое-то движение, потом треск падающего на голову дерева и выстрел из беретты. Он упал. Боль прошла. Темнота. Глава 63. Дневной свет проникал в комнату сквозь легкие занавески, щекотал крепко сомкнутые ресницы, словно старался привести его в чувство. Рэй Картер ощутил тепло и медленно открыл глаза. Он тяжело моргнул и пошевелился. По всему телу прошла резкая боль, когда он перевернулся на бок. Плечо словно обожгло, и он снова быстро лег на спину. Осторожно ощупав раненое плечо, он с удивлением обнаружил, что оно перевязано несколькими слоями марли. Повязка была наложена профессионально. Картер снова моргнул, пытаясь прогнать туман из головы. Голова тоже была перевязана, и, приподнявшись на кровати, он почувствовал тупую боль в спине и шее. Постепенно он начал вспоминать, что произошло. Погоня в Вайт-Чипеле, перестрелка, ножевое ранение, сильный удар по голове и... Тина! Она жива, или, по крайней мере, была жива, когда он последний раз ее видел. Он сел на кровати повыше и вдруг понял, что это его кровать. Он находится в своей квартире. Все вокруг было вымыто и блестело чистотой. Домовые, что ли, здесь потрудились? «Я думал, ты покойник!» — раздался рядом резкий голос. Картер протер глаза и, повернувшись, увидел Фрэнка Харрисона. В руке он держал чашку кофе. «Что ты здесь делаешь, Фрэнк?» — поинтересовался Картер, свесив с кровати ноги и поморщившись от боли. «Присматриваю за твоей сиделкой!» — раздраженно произнес главарь. Возле него появилась Тина. «Ты в порядке, Рэй?» — шагнув к нему, спросила она. «В полном!» — резко сказал Харрисон, протянув руку и загородив Тине проход. «Как я сюда попал?» — спросил Картер. «Я только помню, что эти психи дали мне по башке». «Я попросила Митчелла привести тебя сюда», — объяснила Тина, — «и перевязала твои раны». «Эй, что еще вы делали?» — поинтересовался Харрисон, схватив Тину за плечо. «Вы пробыли здесь одни часа два, и только потом ты позвонила мне». «Черт возьми, я был без сознания», — огрызнулся Картер. «Не говори ерунды, Фрэнк». Харрисон шагнул вперед и, как сумасшедший, уперся пальцем в Картера. «Не юли, Картер! Я хочу знать, что здесь произошло этой ночью! Я хочу знать, чем вы тут занимались до моего приезда!» «Ведь Рэй сказал, что не приходил в себя!» Наступила неловкая пауза, во время которой Харрисон отхлебнул кофе и подозрительно взглянул сначала на Тину, а потом на Картера. «Что с Митчеллом?» — спросил шофер. «Он ждет нас!» — ответил Харрисон. «Он звонил и сказал, что приедет за деньгами в казино Мэйфер». Главарь группировки взглянул на часы. «Прошел уже час!» Картер осторожно кивнул. Голова сильно болела, но он все-таки начал снимать повязку с головы и нащупал на затылке здоровую шишку. «Как ты собираешься поступить с Митчеллом?» — поинтересовался Картер. «Убить этого ублюдка!» — спокойно ответил Харрисон. «Я сказал, что когда все закончится, сделаю это...» «Проще сказать, чем сделать», — напомнил ему Картер. «Это будет несложно, ты мне поможешь. Одевайся и пошли!» Шофер взглянул на Харрисона и потянулся за рубашкой. Надевая ее, он замычал от боли, коснувшись раненого плеча. «А Тина?» — спросил Картер. «Она пойдет с нами!» «Это может быть опасно!» Харрисон резко его оборвал. «Я позабочусь о ней! Это мое дело, а не твое!» Харрисон допил кофе и направился на кухню с пустой чашкой, оставив Картера одеваться. Шофер быстро взглянул на Тину. Она улыбнулась ему и пошла за Харрисоном. Картер взял пистолет, зарядил его и сунул подмышку в кобуру. Потом надел пиджак. «Пошли!» — резко сказал Харрисон. «Я хочу поскорее с этим покончить!» Картер взглянул на часы. 11:36 утра. Глава 64. «Он опаздывает!» Дэвид Митчелл взглянул на свои часы, а потом на настенные в офисе Харрисона. «Он не виноват!» — возразил Демьен Дрейк. «Может, я просто возьму деньги и пойду?» «Нет, так нельзя!» Митчелл посмотрел на Дрейка и насмешливо поднял бровь. «Почему? Кто может мне запретить? Ты что ли?» В голосе наемного убийцы прозвучала угроза. «Я не знаю кода и не смогу открыть сейф с деньгами. Тебе придется ждать Харрисона!» Он был явно обеспокоен. Даже висевший под мышкой пистолет в присутствии Митчелла не придавал ему уверенности. Наемный убийца поднялся и принялся неспешно расхаживать по комнате. Услышав за дверью шаги, он резко остановился. Дрейк облегченно улыбнулся, решив, что наконец вернулся Харрисон. Однако за дверью все стихло, и ручка стала медленно, почти незаметно поворачиваться. Это был не Харрисон. Этот человек в длинном пальто был выше и старше. Обе руки он держал в карманах. Когда он вошел в комнату, Дрейк и Митчелл почувствовали холод, и в воздухе повисла вонь, от которой наемный убийца даже поморщился. Посетитель стоял неподвижно, медленно переводя взгляд с одного на другого. Митчелл слегка отступил. «Как, черт возьми, ты сюда попал?» — поинтересовался Дрейк. «Казино закрыто, это частная собственность!» «Ты Демьен Дрейк!» — произнес незнакомец резким низким голосом, словно его горло было забито мокротой. Дрейк нахмурился. «Откуда ты меня знаешь?» — поинтересовался он. «Мы встречались однажды, пару лет назад, в Истенде. Что тебе надо?» В голосе уже не было бравады. Он звучал неуверенно или испуганно. «Можешь считать, я пришел получить один должок. Кто ты?» «Чарльз Росс». Дрейк нахмурился. Потом его рот слегка приоткрылся, и на лице появилось нечто вроде улыбки. Но в глазах по-прежнему был страх. «Росс!» — невесело усмехнулся он. «Чарльз Росс мертв!» Улыбка поблекла. «Да, и ты тоже!» Движение было неуловимым, настолько быстрым, что и Дрейк, и Митчелл не успели выхватить оружие. Росс распахнул пальто и обеими руками схватил Инграм М10. Обычное небольшое автоматическое оружие казалось огромным из-за привернутого к дулу глушителя. Он нажал на спусковой крючок, вводя дулом и заливая комнату потоком пуль. Шквальный огонь смертельным пунктиром прошел по Дрейку и Митчеллу. 4 пули попали Митчеллу в грудь, в стороны полетели раздробленные кости и мясо. Его перекинуло через стол, и он ударился о стену. Из ран потекла кровь. Дрейк закричал от боли, когда первая пуля попала ему в левое плечо и разворотила ключицу. Вторая зацепила подбородок, оторвав челюсть и выкрошив зубы. Еще одна пуля угодила в голову. Его отбросило назад. Он привалился к стене и стоял так несколько секунд, пока Росс выпускал в него все новые заряды. Затем Дрейк сполз на пол, оставив на стене позади себя несколько широких малиновых полос. В комнате запахло сгоревшим порохом. Еще несколько секунд Росс стоял неподвижно, разглядывая двух покойников. Затем он повесил Инграм на ремень и, подойдя к агонизирующему в судорогах телу Дрейка, опустился на колени рядом с ним. Схватив за волосы, Росс приподнял ему голову и заглянул в застывшие глаза. Из кармана он достал нож. Глава 65. Остановив Даймлер рядом с казино на другой стороне улицы, Картер увидел бегущего к автомобилю полосатого Билли. «В чем дело?» — спросил Харрисон, открыв дверцу и выходя из машины. За ним вышла Тина. Картер пошел сзади, удивленно глядя на бледное лицо Билли и слушая его испуганный голос. «Мы не знаем, как это случилось и кто это был!» — выпалил он, направляясь вместе с Харрисоном к главному входу. «Мы с Джо нашли их примерно через полчаса после того, как их убили!» «Кого убили?» — прорычал Харрисон, хватая Билли за лацканы пиджака. «Кто-то убил Дрейка и Митчелла у тебя в офисе!» — сказал Билли, дергаясь в руках босса. Оттолкнув его, Харрисон побежал в казино мимо Джо Дугана и Мартина Макослана, стоявших у главного входа. Картер придержал Тину и бросился вслед за Харрисоном. Поколебавшись какое-то мгновение, она поспешила следом. Билли окликнул ее, пытаясь задержать, но она уже бежала по лестнице, вверх. Оказавшись в офисе, Харрисон остановился в приемной. Даже здесь он чувствовал запах смерти и через открытую дверь видел кровь, залившую ковер и стены. Повсюду виднелись следы пуль. Стол был буквально изрешечен. В приемной появились Картер и Тина. Босс побледнел. Он медленно вошел в комнату. «Кто об этом знает?» — осведомился Харрисон. «Никто!» — ответил Билли. «Мы даже не сообщили в полицию!» «Хорошо, и не сообщайте! С телами разберетесь сами!» «Кто это может быть?» — спросила Тина, глядя на измочаленный пулями труп Митчелла. «Митчелл убрал всех!» — добавил Картер. «Группировок больше не осталось!» «Тогда кто же это сделал?» — прорычал Харрисон. Голос изменил ему, когда он посмотрел на пробитое пулями тело Дрейка. От уха до уха у него на лице зиял разрез. Вокруг головы мертвого человека растеклась лужа крови. «Мы выясним это!» — тихо сказал Билли, направляясь к двери. Сейчас она была распахнута настежь и закрывала часть стены. Когда Билли стал ее закрывать, Харрисон тяжело сглотнул, и у него перехватило дыхание. Он прочел написанные на стене кровью Дрейка слова. «3 сентября. Помни. Чарльз Росс». Главарь группировки открыл рот, пытаясь заговорить, но слова застряли у него в горле. Он лишь отступил назад и, не отводя глаз от стены, присел на краешек стола, залитый кровью.